Глава третья. Когда приходит старость, память, словно птица, стремится назад, к дням детства. На склоне дней детства в моих воспоминаниях предстает ярким и сияющим, будто все тогда было лучше и красивее, нежели во времена нынешние. И тут, кажется, нет различия между бедным и богатым. Ибо нет на свете такого бедняка, который в детстве своем не видел бы проблесков света и радости, когда он вспоминает об этом на старости лет. Отец мой Сенмут жил в шумном бедном квартале, вверх по течению от храма. Невдалеке от его дома были верхние пристани, большие каменные причалы, у которых разгружались ходившие по Нилу корабли. На узких улочках находилось много пивных и винных лавчонок. Стояли дома увеселений, куда в своих носилках нередко наведывались и состоятельные мужья из центра города. По соседству с нами жили сборщики налогов, младшие военачальники, шкиперы и двое-трое жрецов пятого ранга. Как и мой отец, это были наиболее почтенные жители квартала бедняков. Они составляли здесь высшее сословие, возвышаясь над прочим людом, подобно тому, как каменная стена возвышается над поверхностью воды. Дом наш был велик и просторен по сравнению с глинобитными хижинами бедноты, стены которых тянулись унылыми рядами вдоль узких улочек. Перед нашим домом был даже садик в несколько шагов, где росла посаженная моим отцом тутовая смоковница. Кусты акации отделяли сад от улицы, а водоемом служил выложенный камнем бассейн. Правда, вода попадала в него только во время разлива. В доме было 4 комнаты, в одной из которых моя мать готовила пищу. Обедали мы на террасе, через нее же проходили и посетители на прием к отцу. 2 раза в неделю к нам являлась уборщица, потому что моя мать любила чистоту. Раз в неделю прибегала прачка и забирала нашу одежду в стирку, к себе на берег реки. Посреди бедного, беспокойного, все более заполняемого пришлым людом квартала, развращенность которого открылась мне лишь когда я вырос и стал юношей, мой отец и все наши соседи хранили традиции и старые честные обычаи. В то время как обычаи были в пренебрежении уже и в самом городе, среди богатых и знати, а он и люди, равные ему, по-прежнему с нерушимой твердостью представляли старый Египет, с почитанием богов, чистосердечностью и бескорыстием. Как будто противопоставляли себя окружению и людям, с которыми им приходилось иметь дело, они старались поведением и образом жизни подчеркнуть свою особость. Но зачем я рассказываю о том, что понял лишь позднее? Не лучше ли вспомнить шершавый ствол смоковницы и шелест ее листьев, когда я лежал в тени, отдыхая от палящего зноя? Почему бы не вспомнить мою лучшую игрушку, деревянного крокодила, которого я таскал на веревочке по вымощенной камнями улице? Он следовал за мной, разевая красную пасть, хлопая челюстями, а соседские ребятишки сбегались и глядели на него с изумлением. Много медовых конфеток, много блестящих камней и медных проволочек получил я, позволяя другим детям поводить его и поиграть с ним. Такие игрушки бывали лишь в семьях вельмож, но мой отец получил ее от царского столяра за то, что компрессами избавил от нарыва, мешавшего тому сидеть. По утрам мать водила меня на овощной рынок. Правда, ей не нужно было делать много покупок, но она могла потратить водяную меру времени на то, чтобы выбрать пучок лука, а на приобретение пары сандалий у нее уходило предобеденное время в течение целой недели. По ее разговорам можно было понять, что она богата и желает иметь все самое лучшее. И если она не покупала всего, что мне нравилось, то лишь ради того, чтобы приучить меня к бережливости. Так она говорила: «Не тот богат, кто имеет золото и серебро, а тот, кто довольствуется малым», внушала она мне, но ее бедные старые глаза с восхищением глядели на пестрые шерстяные ткани из Сидона и Вавилонии, тонкие и легкие, как пух. Ее загорелые, огрубевшие от работы руки, словно лаская, трогали украшения из слоновой кости и страусовых перьев. «Все это мишура, ненужные вещи», — уверяла она меня, — «и, наверное, себя тоже». Но моя детская душа восставала против этих поучений, и мне очень хотелось бы иметь мартышку, которая обнимала за шею своего владельца, или яркую разноцветную птицу, которая выкрикивала сирийские и египетские слова. И я бы ничего не имел против золотых цепочек и золотых сандалей. Лишь много позднее я понял, что моя старенькая бедняжка Кипа ни чуточки бы не возражала жить в богатстве. Но поскольку она была всего лишь женой бедного врача, то утешение она находила в сказках. Вечерами перед сном Она рассказывала мне вполголоса все сказки, какие знала. О синухе и о моряке, потерпевшем кораблекрушение и возвратившемся домой от змеиного царя с несметными богатствами. О богах и колдунах, о заклинателях и о древних фараонах. Отец мой часто ворчал и говорил, что напрасно она забивает мне голову вздором и глупыми россказнями. Но вечером, как только отец начинал храпеть, мать продолжала свои истории и сама наслаждалась ими не меньше, чем я. Помню, как сейчас, те раскаленные летние вечера, когда постель обжигала голое тело, и сон не шел, как сейчас слышу ее тихий, баюкающий голос. И мне опять так спокойно. Родная мать едва ли могла быть мне лучшей и более нежной матерью, чем простая суеверная кипа, у которой слепые и увечные нищие сказители всегда могли надеяться на хороший обед. Сказки увлекали мой ум, а их противоположностью была улица, гнездилище мух, улица, насыщенная множеством запахов и зловоний. Бывало, с пристани повеет волнующим ароматом кедра или душистой смолы. Или знатная женщина выглянет из своих носилок, чтоб крикнуть на мальчишек, и обронит капельку благовонного масла. По вечерам, когда золотая барка Омона клонила свой путь к горам Запада, над всеми террасами и глиняными хижинами поднимался чад от поджариваемой в масле рыбы, смешанный с запахом свежего хлеба. Этот запах бедной окраины Фиф, запах моего детства, я никогда не забуду. Во время обеда на террасе я получал и первые уроки из уст моего отца. Усталой походкой проходил он с улицы через сад или появлялся из своей приемной комнаты с резкими запахами лекарств и мазей на одежде. Мама сливала ему воду на руки, и мы садились обедать. А мама подавала еду. Случалось, на улице в это время появлялась шумная ватага пьяных моряков. Они горланили песни и колотили палками в стены домов, исправляли нужду под нашими кустами акации. Как осторожный человек, мой отец ничего не говорил, пока они не проходили мимо. Лишь после этого он поучительно произносил: «Только несчастный невежественный негр или грязный сириец справляет нужду на улице. Египтянин делает это в стенах дома». Или он замечал: «Вино – дар богов, радующий сердце, если пить в меру. Одна чаша никому не во вред, от двух язык делается болтливым, но кто принимается за целый кувшин, тот проснется в уличной канаве, ограбленный и избитый». Иногда до нашей веранды долетал запах душистых масел, когда мимо дома неспешно проплывала красивая женщина, завернутая в прозрачную ткань, с ярко накрашенными щеками, губами, бровями, с влажным блеском в глазах. Такого я никогда не видел у других женщин. Я смотрел на нее, как завороженный, а отец говорил: «Берегись женщины, которая скажет тебе, красивый мальчик, и поманит за собой, ибо ее сердце – селок и западня, а ее объятия жгут хуже огня». Неудивительно, что после таких наставлений я в своем детском простодушии с ужасом смотрел на винные кувшины и на красавиц, и те, и другие были наделены опасным очарованием, как все страшное и пугающее. Отец позволял мне с малых лет быть при нем во время приема больных. Он показывал свои инструменты, ножи, лекарственные снадобья, рассказывая, как ими надо пользоваться. Пока он осматривал больного, я стоял рядом и подавал то миску с водой, то повязки, то мази или вино. Мать моя не выносила вида ран и нарывов и удивлялась моему детскому интересу к болезням. Ребенок не может понять боли и страдания, пока сам этого не испытает. Вскрытие нарыва казалось мне увлекательным делом, и я с гордостью рассказывал другим ребятам обо всем виденном, чтобы они относились ко мне с должным почтением. Если приходил новый больной, я внимательно следил за тем, как отец осматривал и выслушивал его, запоминая все вопросы. В заключение отец говорил: «Болезнь излечима» или «Я не берусь помочь». В иных же случаях он не брался лечить, а писал несколько строчек на полоске папируса и отсылал больного с этим в дом жизни, находящийся при храме. Когда такой больной уходил, отец обычно вздыхал и, качая головой, говорил: «Бедняга». Не все нуждавшиеся в помощи моего отца были бедняками. К нему на перевязку приносили женщин из домов увеселений, одетых в тончайший лен. Порой с флюсом или зубной болью появлялись капитаны сирийских кораблей. Поэтому я не удивился, когда к отцу на прием однажды явилась жена торговца пряностями, вся в драгоценностях и в воротнике из самоцветов. Пока отец внимательно ее обследовал, Она вздыхала и охала, жалуясь на многочисленные недуги. Я был ужасно разочарован, когда отец, закончив осмотр, взял листок и принялся писать. А я-то надеялся, что он сможет вылечить эту больную и получит в благодарность богатые подарки, множество вкусных вещей. Я печально вздохнул, покачал головой и тихо прошептал: «Бедняга!» Больная испуганно вздрогнула и с ужасом взглянула на отца. Но он переписывал какие-то странные письмена из ветхого свитка, потом налил в мисочку масло и вина и опустил в эту смесь листок, полоскал его, пока все чернила не растворились в вине, затем перелил жидкость в глиняный горшочек и дал жене торговца пряностями, наказав принимать лекарства, как только начнутся боли в голове или в животе. После ухода женщины я устремил на отца вопрошающий взгляд. Он замялся, кашлянув несколько раз, и сказал: «Во многих случаях болезнь излечивается с помощью чернил, которыми были написаны могущественные заклинания». Больше он мне ничего не сказал, а немного погодя пробормотал про себя: «Во всяком случае, такое лекарство больному не повредит». Когда мне исполнилось 7 лет, я получил отроческую и набедренную повязку, и мама повела меня в храм, чтобы принести жертву. Храм Амона в Фивах был тогда величайшим храмом Египта. От храма богини Луны и священного озера к нему через весь город тянулась аллея, которую обрамляли изваянные из камня сфинксы с головами овнов. Храм со всеми относящимися к нему строениями был обнесен мощной, как крепость, кирпичной стеной и представлял собой как бы город в городе. На вершине высоких, как горы, пилонов развивались яркие разноцветные флаги, а колоссальные статуи фараонов стояли на страже по обе стороны медных ворот, охраняя вход на территорию храма. Мы вошли во двор, и продавцы книги мертвых бросились к моей матери, хватая за руки, и то шептали на ухо, то громко кричали, предлагая сделать покупку. Мать повела меня к мастерским столяров, где были выставлены статуэтки рабов и слуг, которые, повинуясь заклинанию жрецов, будут служить в потустороннем мире своему владельцу и работать так, что ему и пальцем пошевелить не придется. Но зачем я рассказываю о том, что всем известно? Ведь все опять вернулось к прежнему, и лишь сердце человеческое не изменилось. Моя мать уплатила требуемую плату за то, чтобы наблюдать за жертвоприношением. И я увидел, как тучные жрецы в белых одеждах, с лоснящимися от масла бритыми головами, ловко, одним махом закололи и разрубили на части быка, между рогами которого на сплетенной из камыша косицы висела печать, удостоверяющее, что животное без изъяна и не имеет ни единого черного волоска. Человек 200 принимали участие в церемонии, но жрецы не обращали на них внимания и преспокойно переговаривались между собой о своих делах. Я же разглядывал таинственные изображения на стене храма и дивился его громадным колоннам. Мне непонятно было волнение матери. Когда мы возвращались домой, у нее на глазах стояли слезы. Дома она сняла с меня детские туфли, и я получил новые сандалии, которые были неудобны и натирали ноги, пока я не привык к ним. Когда я пожаловался на это, отец мой добродушно рассмеялся и сказал, что отрок из хорошей семьи не может теперь ходить по городу босиком, настолько изменились времена. Он рассказал, что еще на памяти его деда даже большие начальники могли повесить сандалии на шею и пойти босиком. Нравы тогда были проще и здоровее. Женщине достаточно было узкой туники без рукавов, а теперь каждая пекущаяся о своем достоинстве женщина требует широких платьев и ярких расцвеченных воротников. Раньше все бы смеялись над мужчиной, попробуй он надеть крахмальный плиссированный передник и широкие рукава. Поистине, дедушка не узнал бы Фив, если бы встал из могилы и посмотрел на город. Вряд ли он даже понял бы повседневную речь. Столько в наш язык проникло сирийских названий и слов. Всякий старается нынче употреблять побольше иноземных слов, воображая, будто становится от этого более знатным. Так говорил мой отец. Но после трапезы отец стал серьезен, положил мне на голову свою большую умелую руку и с робкой нежностью потрепал мою детскую прядь у правого виска. «Тебе уже 7 лет, синухи», — сказал он. «Пора решать, кем ты хочешь быть». «Воином», — ответил я сразу же, и не мог понять, отчего его доброе лицо выразило разочарование. Ведь самыми лучшими для мальчишек на улице были военные игры. Я видел, как воины боролись и учились владеть оружием на площадке перед воинским домом. Я видел боевые колесницы, проносившиеся за город на учения в крылатом трепете султанов и грохоте колес. Ведь не могло быть ничего доблестнее и почетнее профессии воина. И потом воину не надо уметь писать, что было для меня самым важным доводом, поскольку старшие мальчики рассказывали ужасные истории о том, как трудно научиться искусству письма и как больно учителя дерут за волосы, если нечаянно уронишь глиняную табличку или тростниковое перо сломается в неумелых руках. Мой отец, вероятно, был не особенно талантлив с молоду, иначе он добился бы в жизни большего, а не остался простым врачевателем бедных. Но он добросовестно трудился, не причиняя больным вреда, и с годами у него накопился большой опыт. Он уже знал, как я самолюбив и упрям, и потому ничего не сказал о моем решении. Но немного погодя, он попросил у моей матери кувшин, пошел в свою рабочую комнату и наполнил сосуд дешевым вином из большой амфоры. «Пойдем, синухе», — сказал он и повел меня к берегу. Я следовал за ним в недоумении. Выйдя на пристань, он остановился против ладьи, у которой гнули спины потные носильщики, выгружая на пристань зашитые в ковры товары. Солнце клонилось к горам запада, но грузчики все работали, пыхтя и обливаясь потом. Начальник подгонял их плетью, а под навесом спокойно сидел писец и тростниковым пером записывал для памяти каждый перенесенный тюк. «Хотел бы ты стать такими, как они?» – спросил отец. Вопрос показался мне глупым, и я не стал отвечать, а только с удивлением покосился на отца, ибо уподобиться грузчикам, конечно же, никто не хочет. «Они работают с самого утра и до позднего вечера», — сказал отец мой Сенмут. «Их кожа обгорела и затвердела, как крокодилья шкура, их ладони огрубели, как лапы крокодила. Только с наступлением темноты они разбредутся по своим жалким глинобитным хижинам. И пища их — кусок хлеба, луковица и глоток кислого пива. Такова жизнь носильщика. Такова же и жизнь землепашца. Таков удел тех, кто работает своими руками. Ты, надо полагать, не завидуешь им?» Я замотал головой и поглядел на отца с недоумением. Я ведь хотел стать воином, а вовсе не носильщиком или роющимся в земле пахарем, поливщиком полей или пастухом. «Они никогда не смогут изменить свои участи», — продолжал отец серьезно. «После смерти тела их в лучшем случае засолят и зароют в песок. Их не ждет бессмертие и блаженная участь тех, кто еще при жизни может построить себе прочную гробницу и оплатить бальзамирование своего тела, чтобы оно и в смерти сохранилось навечно. А отчего это? Знаешь ли ты, синухи?» Я смотрел на город мертвых, где заходящее солнце окрасило в пурпур белые гробницы фараонов, и у меня задрожал подбородок, ибо я уже знал, к чему отец клонит. «От того, что они не умеют писать», — сказал он серьезно, — «ни в жизни, ни в смерти не преуспеет тот, кто не умеет писать». Он задумчиво поднял перед собой сосуд с вином, оглянулся, словно опасаясь, что кипа подсматривает за нами из-за угла, потом отхлебнул глоток, вытер губы и, взяв меня за руку, повел дальше. Я следовал за ним с тяжелым сердцем, но с твердой решимостью стать воином. «Отец», — сказал я, шагая с ним в ногу, — «жизнь воинов приятна, они живут в казарме и получают хорошую пищу. По вечерам они пьют вино в домах увеселений, и женщины смотрят на них благосклонно. Лучшие из них носят на шее золотые цепочки, хотя они и не умеют писать. Из военных походов они привозят добычу и рабов. Почему же мне не стать воином?» Но отец ничего не ответил, а только ускорил шаг. Неподалеку от большой свалки, где на нас налетели тучи гудящих мух, он наклонился и заглянул в низенькую глинобитную хижину. «Интеп, друг мой, ты здесь?» — позвал он. И из лачуги выбрался, кое-как ковыляя и опираясь на палку, изъеденный в шаме старик в заскорузлой от грязи набедренной повязке и без правой руки, обрубленной почти по плечо. Высохшее от старости лицо его густо покрывали морщины, и у него совсем не было зубов. «Это сам Интеп?» — шепотом спросил я у отца, с ужасом глядя на старика. «Потому что Интеп был известный герой. Он сражался в сирийских походах при Тутмосе III, величайшем из фараонов, и о нем, его подвигах и полученных им от фараона наградах ходили легенды». Старик поднял руку для приветствия, как делают воины, и мой отец протянул ему сосуд с вином. Они сели на землю, потому что у старика не было даже скамейки перед хижиной. Интеп, трясущейся рукой, поднес кувшин к губам и жадно стал пить вино, стараясь не пролить ни капли. «Сын мой, синухи, хочет стать воином», — сказал отец с усмешкой. Я привел его к тебе, Интеп. Ты единственный живой герой Великих войн, и ты должен рассказать ему о доблестной жизни и подвигах воина». «Во имя Сета, Ваала и всех злых сил!» — хрипло воскликнул старик, потом громко засмеялся и уставился на меня близорукими глазами. «Неужто парень спятил?» Его беззубый рот, потухшие глаза, болтающаяся култышка и морщинистая грудь были так страшны, что я спрятался за спину отца, вцепившись в его рукав. «Парень, парень!» — сказал Интеп и скривился. «Если бы мне дали по глотку вина за каждый горестный миг, когда я проклинал мою жизнь и жалкую судьбу, сделавшую меня воином, я мог бы наполнить вином озеро, которое фараон, говорят, построил на потеху своей жонке. Правда, сам-то я его не видел. Я ведь не могу грести или заплатить лодочнику, чтобы переправиться на тот берег, но не сомневаюсь, что озеро наполнилось бы до краев, да еще осталось бы столько вина, что целой армии хватило бы мертвецки упиться». Он снова стал жадно пить. «Но, — сказал я дрогнувшим голосом, — ведь ремесло воина самое почетное?» «Почет и слава, — сказал герой Тутмоса, — это дерьмо, простое дерьмо, способное прокормить лишь мух. Я на своем веку много врал о войне и геройстве, чтобы простаки, которые слушали разинув рты, угощали меня вином. Но твой отец — почтенный человек, и я не хочу его обманывать. Поэтому я скажу тебе, парень, что ремесло воина самое, что ни на есть последнее и жалкое». Вино немного разгладило морщины на его лице, и старческие глаза загорелись мрачным огнем. Вдруг он встал и единственной рукой схватил себя за горло. «Смотри, парень!» — воскликнул он. «Эту тощую шею когда-то украшали 5 золотых цепочек. Сам фараон собственноручно надел их на меня. Кто может сосчитать отрубленные руки врагов, которые я сложил перед его шатром? Кто первым взобрался на стену Кадеша? Кто, как разъяренный слон, сеял смерть и смятение во вражеских рядах? Это я, Интеп, герой. Но кто теперь меня за это возблагодарит? Золото мое пошло бродить по свету, рабы, добытые на войне, разбежались или поумирали. Правая рука моя осталась в стране Метанни. И быть бы мне уже давно уличным нищим, если бы не добрые люди, которые время от времени приносят немного сушеной рыбы да пива за то, что я рассказываю их детям правду о войне. Я Интеп, великий герой, но ты погляди на меня, сынок. Молодость моя осталась в пустыне, где я познал голод, болезни и тяжкий труд. Там высохло мясо на моих костях, там задубела моя кожа, там ожесточилось сердце. И что хуже всего, в безводных пустынях пересохли язык и глотка, и я заразился вечной жаждой, как всякий воин, кому посчастливилось вернуться живым из походов в далекие страны. Поэтому жизнь моя стала как теснина загробного мира с тех пор, как я потерял руку. И я не хочу даже поминать о боли, ранах и страданиях, причиненных мясниками-хирургами. Они ведь сперва отпилят руку, затем обваривают култышку в кипящем масле. Это твой отец прекрасно знает. Да будет благословенное имя твое, Сенмут, справедливый и добрый, но вино кончилось. Старик замолчал, отдышался, сел на землю и, уныло покачав головой, перевернул глиняный кувшин вверх дном. Дикий огонь в глазах его погас, и передо мной опять был старый несчастный человек. «Но воину не надо уметь писать», — робко прошептал я. «Хм», — произнес Интеп и бросил взгляд на моего отца. Отец быстро снял медный браслет с запястья и протянул старику. Тот громко кого-то позвал, и тут же прибежал грязный мальчишка, взял браслет и кувшин и отправился в кабачок за вином. «Не покупай лучшего!» — крикнул Интеп ему вдогонку. «Возьми кислого, его дадут больше!» Он опять обратил ко мне задумчивый взгляд. «Ты прав!» — сказал он. «Солдату не нужно уметь писать. Он должен лишь уметь сражаться. Если бы он умел писать, то был бы начальником и командовал солдатами, даже самыми доблестными, и посылал бы других в бой впереди себя. Потому что любой грамотный годится на то, чтобы командовать». Но даже начальникам сотни не назначат того, кто не умеет царапать тростниковым пером по папирусу. Что проку в золотых цепях и почетных знаках, если командует тот, у кого в руке тростниковое перо? Но так было и так будет всегда. Поэтому, сынок, если хочешь командовать воинами и управлять ими, научись прежде писать. Тогда украшенные золотыми цепями будут повиноваться и кланяться тебе, и рабы понесут тебя на поле боя в носилках». Грязный мальчишка вернулся с кувшином и кружкой, полными вина. Лицо старика озарилось радостью. «Отец твой Сенмут хороший человек», — сказал он любезно. «Он умеет писать и лечил меня в дни моей силы и счастья, когда я, заливаясь вином, повсюду начал видеть крокодилов и бегемотов. Он славный малый, хотя всего лишь лекарь, и ему не под силу натянуть тетиву лука. Спасибо ему». Я с ужасом смотрел на целый кувшин вина, за который Интеп явно хотел приняться, и начал нетерпеливо дергать отца за широкий, испачканный снадобьями рукав, ибо мне было страшно, что из-за этого вина мы скоро окажемся избитыми, да еще в какой-нибудь уличной канаве. Отец мой Сенмут с грустью посмотрел на кувшин, тихо вздохнул и, повернувшись, повел меня прочь. Интеп дребезжащим старческим голосом запел сирийскую походную песню, а голый, черный от загара мальчишка слушал и смеялся. В тот вечер я, Синухи, похоронил мечту о воинской карьере и уже не сопротивлялся, когда на следующий день отец и мать повели меня в школу.